В одно время в двух гостях гощу. Всяко пора бывать. В другую пору никто не дергает, никуда не зовут, дома сижу и сам с собой разговор веду. Спорю редко, больше по согласию, расспрашиваю, до себя слушаю. С хорошим человеком хорошо поговорить. Ты думаешь, я только и умею сам с собой говорить? Нет, я умею разом в разные стороны ходить. Бывает так, что здесь и неловко, а то в работу запрягают, в какую не хочу, а даюсь, на место становлюсь, а сам надвое. Да так, что и здесь я, и в сторону на хороший разговор, а то и просто в спанье. Только спать не во всю ширину разворачиваюсь. Половина-то меня в работе, али в перепалке какой, а другая половина спит. А в другую пору почетить начнут. Меня и жену в гости звать станут. Особливо в праздники, разом в разные стороны зовут, приглашают. Да не то, что зовут. Да быть не велят, а с упросом, с уговором, с принукой за руки тянут. Иных зовут «милости просим мимо наших ворот с песнями». Мы с женой экого звания не слыхивали. На все с поклоном. Садитесь, прижмитесь, хвастайте, языком хрястайте. Ну вот, в гости зовут, да из разных деревень. Жена хочет в одну, где чаем поить будут. А мне охота в другу, где пивом угощать станут. Хошь, разорвись. С женой спорить не стал, а попросту я разорвался. Да так, что весь я здесь с женой, и весь я в другую деревню к пиву тороплюсь. Пришел туды, а там пиво наварено, вино напасено. Пришел с женой сюды, тут самовар кипит. Я обеими половинами слышу и вижу, и для проверки языком ворочаю. Жена обратилась ко мне со словами: «Что, муж, городишь бестолку? А как толком говорить, коли я тут и там здороваюсь?» Тут с хозяевами об руку, а с остальными гостями да гостями поклоном, не всех поименно, а всех вообще. А после хозяев здешних я об руку там здоровался с хозяевами да с разлюбезными приятелями. Потчевать стали. Ну, я отказываюсь. Тут от чаю, там от пива вина. Так, для прилику. Сейчас поотказывался. Потом здесь я стакан взял, стал ложкой болтать. А там хлопнул пиво стакан, водки стакан, да вина стакан. Про чай здешний и позабыл. Здешняя хозяйка и спрашивает: «Кум Малина, что ты ложкой болтаешь, а сахару не кладешь, чаю не пьешь?» А у меня рот выпивкой занят, мне не до чаю, я и объяснение даю. Коли эдак 75 разов болтануть, то чай сладкой станет и без сахару. Только болтать не считать. Коли более али менее 75 разов, сладости не будет. Вот все взялись здесь ложками болтать, только звон пошел. А я туды, там, к куме капустихи, и присел. Капустиха баба ладно, крепко, как брюква. Все чередом пошло. Здесь чай пью с прохладкой, разговор веду молчанкой, а там я язык распустил, словами сыплю, за своими словами, своими мыслями сам едва подпеваю, над столом разговорные узоры развесил. А мне чарки то хозяин кум, то хозяйка кума, то сват сосед, то кума капустиха подносит. Я на ножки стал, поклон отвесил, да от всех за всех и выпил. Это и здесь кразу пришлось. От здешней хозяйки чаю стакан горячего принял, холодный за окошко выплеснул. Моя баба ко мне с улыбчатыми словами: «Ах, муженек, сколь ты сегодня расхороший, и с чаю у тебя глаза заблестели, засмеялись». Я на женино слово уши развесил, да от оттудова сюды одну загогулину словесную и перекинул. Там-то с пивом да с водкой загогулина под раз была, а тут хозяйка да гости успели чаем обжегчись. Но мужикам, хоша и тверезам, конфуз не нужен. Мужики хохотом грохнули. «Ну-ка, и шо, малина?» Молчал-молчал, да сказанул. «Там по-новому стакану обносят, там пьют, там куму капустиху прихватил и в пляс пошел, а здесь все застолье ходуном пошло. От пляски меня скружило, и я за место капустихи свою бабу обнял. Баба моя закраснелась, как в первую встречу, и говорит: «И что ты, ведь я-то чай тебе жена. Я отсюда туды к капустихе, там пляшу, здесь пот утираю». От тихого сидения, от пляса, от молчания, да от веселого разговора, от чаю, да от хмельного меня закружило, позабывать стал, который здесь, который там. Там тверезым показался, все пьяно издивились, мне кричат: «И силен же ты, малина, на хмельно! Гляньте-ка, бабы-девки, на малину! Выпил в нашу меру, а с виду нисколь неприметно!» Сюды пьяным обернулся, тут гогочут: «Ну и приставлен, ну и притворщик, малина! С нами чай пил, а сидит как пьяной!» Кума, хозяина здешнего, по уму ударила, он мне тихим шепотом: «Дай-ка си мне развеселье выпить». Как кума не уважить? Я оттуда-сюда и стакан за стаканом, да в кума, да в кума. Кум мой мало несет головой, и в скорости на четвереньках по избе пошел. Я там с капустихой парой в кадрели скачем, сюда присаживаюсь для разгону жениного сумления. От деревни до деревни, где я гостил, 5 верст, ежели без обходов. Я и мечусь, устал, а от тамошней гостьбы отстать жалко, а от здешней никак нельзя, потому тут баба моя. Там пляшу, оттуда кума пиво ношу. Мы с кумом уже и распьянехоньки, языками лыка вяжем. Наши бабы хихоньки в сторону бросили и за нас взялись вместе со всеми гостями. И ну нас отругивать. Мы с кумом плетеным лыком, что язык наплели, от бабьей ругани, как от оводов, отмахивались. Бабы не отстают, орут одно: «Дайте и нам пиво! И шо какое заведение заводит? Сами напились, а нам и пригубить не дали». Мы с кумом ногами пьяны, руками пьяны, языком поворачиваем через большую силу, а головами понимаем. В головах-то все в разные стороны идет, а то, что нам сейчас надобно, то посередке разумение держим. Бабам объяснение сказали: «Бабы, мы того действительно как есть. Только это не от выпивки, а от чайного питья. Мы, как значит, с вами сидели, с вами чай пили, окошки были полы. В той этой деревне пиво варили, вино пили, ветер все это сюда нес. Нас пьяным ветром и надуло, и развезло. Да вам же, бабам, ладней, ковды мужики веселы». Бабам выпить охота, они и тараторят: «Выдумщики вы, и кум, и малина, плетете-плетете всякую несусветность. Мы пиво наварим, да дух по деревням пустим, ваши слова испытам». Так ведь и сделали. Общественного пива наварили, по соседним деревням с приглашением пошли. «Покорно просим нашего пива испить, к нам не ходя, дома сидя. Только окошки отворите, да рот откройте. Нашего пива ждите, коли ветер будет в вашу деревню». Время к вечеру, ветер подходящий дунул. Бабы посудины с пивом прям в ветру поставили. Пиво попробовали, нас покликали угощаться. Я не утерпел, здесь и выпил, да разорвался надвое. Один я весь здесь, а другой тоже весь наскоро по деревням побежал. Наша деревня 3 дней всех. У нас пьян кто пьет, а там кто не хочет и рот зажимать, только носом свистит, и тот пьян. Из соседней деревни сигналы подают. Мужики шапками машут, бабы подолами трясут, чтобы больше пивного пьяного духу по ветру слали. Выискались горлопаны, крик до нашей деревни кинули. Хорошо в гостях дома лучше, а того лучше дома гостем сидеть. За угощение благодарим, и на передки ваши гости дома сидя. Ветер свое дело делает. По деревням окресь пьяный дух гонит. Деревни-то кругом распьяны, с песнями, хороводами взялись. А в лесу, а в поле что творится? Поехали из городу охотники. Ветром пьяным на охотников пахнуло, а у городских головы слабы, их разморило. Увидали охотники пьяное зверье. Хотели стрелить, да позабыли, который конец стрелят. Ну, охотники взяли зверье за лапы и ведут в деревню к нам. А сами охотники с ног валятся. Зверье, медведи да волки да пара лисиц на ногах крепче. Они от хмелю злость потеряли, весело стали. Звери охотников за руки да за ноги да волоком до деревни. Тут с лап на лапы нашим пьяным собакам издали. Охотники хвалятся. Гляньте, сколь мы храбры, сколь мы ловки. Живых медведей, волков и пару лисиц в деревню пригнали. Нам пьяной ветер много разов службу сослужил. Как какие разбойники, грабители на нашу деревню нацелятся, к примеру, чиновники, попы, полицейские, мы навстречу им пьяной ветер пустим, а пьяных обратно в город спроваживаем.